В войне с итальянской кухней я проиграла. После 4 месяцев в Италии ни одни штаны на меня не налезают. Не лезет даже одежда, купленная месяц назад. Менять гардероб каждые несколько недель мне не по карману. К тому же я знаю, что скоро поеду в Индию, где лишние килограммы растают сами собой. Но все же... В этих штанах я шагу ступить не могу. И это невыносимо. Впрочем, это и понятно. Учитывая, что недавно я взвесилась в одном шикарном итальянском отеле и выяснила, что за 4 месяца в Италии поправилась на 11 килограммов. Поистине выдающаяся статистика. Примерно 7 из них мне и не мешало набрать, так как за тяжелые годы развода и депрессии я превратилась в скелет. А еще парочку прибавила так, для удовольствия, что до последних 2 это уж чисто, чтобы отполировать. Вот почему сегодня я иду покупать предмет гардероба, который буду хранить вечно, как милый сердцу сувенир. Джинсы последнего месяца в Италии. Юная продавщица вежливо приносит мне все новые и новые размеры, передавая их через занавесочку, без лишних комментариев и лишь заботливо спрашивая время от времени, не подошли ли те или эти. А я то и дело выглядываю из-за шторки и говорю: «А нет у вас вот таких чуть-чуть побольше?» Наконец, милая девушка приносит штаны с такой талией, что больно смотреть. Я выхожу из примерочной и показываюсь ей. Она смотрит на меня, не мигая, как куратор галереи, оценивающий старинную вазу. Очень большую вазу. «Карина», — наконец выдает она, — «симпатичная». Говоря по-итальянски, прошу ее честно ответить, не похожа ли я в этих джинсах на корову. «Нет, сеньорина», — отвечает девушка. «Вы не похожи на корову?» «А на кабана?» «Нет», — на полном серьезе отвечает она. «Вы ни капли не кабан?» «А на буйвола?» Это отличный способ потренировать словарный запас. К тому же мне хочется, чтобы девушка улыбнулась. Но она, похоже, намерена хранить профессиональную невозмутимость. И тут я пробую последнее средство. «Может, я похожа на шарик буйволиной моцареллы?» Девушка улыбается краем рта и соглашается. «Да, может быть. Может, чуть-чуть похоже на шарик моцареллы.